О бедном гусаре замолвите слово. Ваш муж не пускает меня на постой, но женское сердце нежнее мужского. Но женское сердце нежнее мужского. Но женское сердце нежнее мужского. И сжалиться может оно надо мной. Я в доме у вас не нарушу покоя, скромнее меня не найти из полка. И если свободен ваш дом от постоя, если свободен ваш дом от постоя, если свободен ваш дом от постоя, то нет ли и в сердце у вас уголка? Если свободен ваш дом от постоя, и если свободен ваш дом от постоя, то нет ли и в сердце у вас уголка? О бедном гусаре замолвите слово, замолвите слово.